А ты поцелуйся и помирись с Декстером. Он отличный парень. Я, конечно, помирюсь с ними, попрошу прощения, но целовать не стану. Не такие у нас отношения. Да ну, удивился дядя Том. Он что, не понравился тебе? Может, в твоих жилах слишком много норвежской крови? Во-первых, Декстер мне очень нравится. А во-вторых, ты, надо думать, наглотался местного смога, если полагаешь, будто норвежская кровь хоть на 0,1 холоднее маорийской. У нас с ним все может быть всерьез, и по большому счету, поэтому я не тороплю события. Он поразмыслил над этим. Я думаю, ты права, дорогая моя. Лучше всего упражняться в поцелуйчиках с мальчишками, которым ты безразлична или около того. А Декстер, хоть он и хороший парень, в подметке не годится моей дикарке-племяннице. Кто знает, а что ты собираешься предпринять, чтобы вернуть Кларка? Ничего, вообще ничего. Но ведь должны же мы хоть что-то делать. Что именно, Поди? Я примолкла. Я уже раз 100 прикидывала в уме разные варианты, но без видимого толка. Сообщить в полицию? Мистер председатель сам полиция. Все они на него вкалывают. Нанять частного детектива? Если они и водятся на Венере, то наверняка работают по контракту с Венерианской корпорацией. Другими словами, с тем же мистером-председателем. Поместить объявления в газетах? Опросить всех таксистов? Расклеить повсюду портреты Кларка и назначить награду за сведения о нем? Куда ни сунься, все на Венере принадлежит мистеру Куна, точнее, корпорации, которую он возглавляет. Это почти одно и то же, хотя дядя Томми говорит, что клан Куна владеет только частью пакета акций. Подди, мы с мистером Куна уже обсудили все варианты. Он делает все возможное и убедил меня не соваться. Местные условия он знает гораздо лучше меня. И что же нам остается? Ждать и ждать. Но если тебе придет в голову что-то исключительное, немедленно скажи мне. Мы позвоним мистеру Куна и обсудим это. Если я буду спать, буди без жалости. Хорошо. Я здорово сомневалась, что дяде Тому удастся заснуть, как и мне, впрочем. А что ты станешь делать, если Кларк не появится до старта трезубца к земле? Он ничего мне не ответил, только морщины у него на лбу стали еще глубже. Я поняла, что он принял свое ужасное решение. Поняла, чего ему это стоило. Теперь и мне надо было принять ужасное решение. Я долго советовалась со святым Подкейном, и мы решили, что я должна нарушить свою страшную клятву. Возможно, со стороны это выглядит глупо, но только не для меня. Я ни разу в жизни не нарушала эту клятву, и теперь никогда не смогу до конца верить Подди Фрайс. Я рассказала дяде Тому о бомбе. Он отнесся к этому на удивление серьезно, ведь я почти убедила себя, что Кларк все выдумал, чтобы лишний раз издевнуться надо мной. Кстати, контрабанду можно найти на любом космическом корабле, но бомба — это уж из ряда вон. Может, Кларку всучили обыкновенные контрабандные товары и заплатили еще раз, когда он передавал его стюарду, грузчику или кому-нибудь еще? Насколько я знаю своего братца. Однако дядя Том настоял, чтобы я как можно подробнее описала типа, с которым Кларк говорил на Деймосе. Я почти не запомнила его дядя. Неприметный мужчина, каких тысячи. Не маленький, но и не высокий. Не толстый, но и не худой. Одежда на нем была самая обыкновенная, а лица я и вовсе не видела. Ничего характерного. Обыкновенный. Может, это был кто-то из пассажиров трезубца? Я тщательно обдумала это предложение.